сердце мое вот так, как серебро расплавил. Кто ты такой, скажи, ты только не молчи, что ж ты меня оставил. А сердечко бьется, бьется не спеша, а сердечко любит, любит лишь тебя. А сердечко бьется, бьется не спеша, а сердечко хочет, хочет лишь тебя. А ты дыши, дыши, ты дыши, дыши, ведь я рядом. А ты дыши, дыши, ты дыши, дыши, мне большего не надо. Я смогу забыть, ты ведь теперь с другою. Ты часть моей души, я молю, расскажи, как мне бороться с болью. А сердечко бьется, бьется не спеша. А сердечко любит, любит лишь тебя.